Глава 8. Лиза прижала руки к груди, инстинктивно прикрывая наготу, и заозиралась в поисках своей ночнушки. Но Такер отбросил ее слишком далеко, чтобы просто так дотянуться. Какого чёрта? Командир тут же оказался на ногах и резко развернулся лицом к непрошенному гостю. «Вас не учили стучаться перед тем, как войти в чужой дом? Вы кто вообще?» Он недоуменно прищурился, глядя на пришельца. Тот шагнул через дверной проем, давая себя рассмотреть, и Лиза только вскрикнула, прикрыв рот ладонью. На пороге их каюты стоял Лучезар Горский. В форменном кителе с недопустимо длинными для космофлота черными волосами, лишь чуть не достававшими до широких плеч. И сверлил Такера яростным взглядом. «Кажется, тебя попросили не делать этого». Мягкий голос Горского звучал непривычно жестко. «Какого чёрта?» Майк повторил, не в силах осмыслить увиденное. «Ты же мертв. Ты что здесь делаешь?» «Хочу преподать полковнику космофлота урок хороших манер». Раньше всегда такой дружелюбный и миролюбивый. Горский выглядел взбешенным. Непривычный хищный оскал кривил его красивые губы. Темные глаза оливки угрожающе сузились. «Ты что же подглядывал за нами, поганец?» Такер тоже мгновенно вспыхнул и сжал кулаки. «Вламываешься в мой дом и еще учишь меня жизни?» Такер первым бросился в драку, размахивая тяжелыми кулаками и метясь в незащищенный живот противника. Горский едва успел отшатнуться, когда Майк налетел на него. Схватил за грудки и одним сильным движением вышвырнул за порог своей каюты. И шагнул следом. Горский приземлился не очень удачно, сильно приложившись спиной, но тут же, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги. Лиза все-таки дотянулась до сорочки. Поспешно накинула ее через голову и выскочила в коридор следом за мужчинами. «Прекратите немедленно!» Она попыталась было разнять драку, но быстро поняла, что двое крепких, ослепленных яростью мужчин попросту затопчут хрупкую девушку, не заметив ее. Лиза прижалась к стене, продолжая увещевать Дрочунова с безопасного расстояния. «Перестаньте. Слышите? Лучезар, ну хоть ты-то будь благоразумен!» Она пыталась докричаться до любимого и даже не думала в этот момент, каким образом он оказался здесь, воплоти. Она думала только о том, что эти двое могли запросто покалечить друг друга в порыве ревности. Майк превосходил соперника в физической подготовке. Он дрался умело и расчетливо. Не зря в рукопашных спаррингах полковника космофлота побаивались даже подготовленные бойцы. Горский явно уступал ему в технике боя, но Лизавета быстро заметила странную особенность в движениях Лучезара. А приглядевшись, только охнула от удивления. Левая рука Горского поблескивала металлом. На ногах не было обуви, и из форменных штанин виднелись кибернетические протезы. И они давали ему немалое преимущество в силе и скорости. Такер не заметил сразу этой странности и попытался нанести противнику привычный болевой удар в пах. Но вместо мягкого тела его колено стукнуло металлопластиковую броню, а сам он едва не взвыл от боли. «Моя очередь», — Горский поднял брови с видом превосходства и отвесил Такеру встречный удар между ног своим киберпротезом. Командир согнулся пополам от боли и рухнул на колени, силясь сделать вдох. «То-то же, так и стой». Горский снисходительно усмехнулся. Такер со злостью покосился на Лучезара из-под лобья. «Ты мне за это еще ответишь». С трудом выдавил из себя. «Непременно». Горский самодовольно улыбнулся и повернулся к Лизавете, ожидая ее похвалы и радости от долгожданной встречи. Лиза замирала от каждого удара, которыми ее муж и любовник осыпали друг друга. И вот, когда Майк упал на колени, дыхание у нее перехватило. И она, вместо того, чтобы броситься на шею Лучезару, приветствуя его победу и удивительное воскрешение, кинулась к Майку. «Ты в порядке?» Она опустилась рядом, провела рукой по плечам супруга, жалея его. Но, натолкнувшись на холодный взгляд голубых глаз, отшатнулась. «Я в порядке». Такер ответил коротко и рывком поднялся на ноги. Он оправил форменную рубашку, вытер пот со лба и выступившую из уголка губы кровь, и чеканным шагом направился прочь, не оборачиваясь. «Ты не рада видеть меня, Лизонька?» От обращенных к ней слов Лучезара Лиза вздрогнула. Перевела на него ошарашенный взгляд, которым провожала уход Майка и запоздало кинулась ему на шею. «Очень рада, Лучик, очень!» Она прижалась к груди любимого, чувствуя, как быстро и сильно стучит его сердце от волнения и радости встречи. «Только я совсем не понимаю, как такое может быть?» Лизавета отстранилась, с сомнением глядя в лицо Лучезара. Он казался помолодевшим. Тот Горский, которого она помнила, был лишь немного моложе Такера. А стоявшему перед ней мужчине на вид едва минуло 20. Лиза недоуменно нахмурилась. «Ты какой-то другой. Изменился. Ты настоящий?» «Я настоящий, Лизонька». Лучезар улыбнулся своей фирменной ослепительной улыбкой, от которой млели все женщины в космофлоте, начиная от юных практиканток и заканчивая пожилыми санитарками. Елизавета выдохнула с облегчением и улыбнулась в ответ. Подделать эту улыбку не смог бы никто во Вселенной. «И я вернулся к тебе». Горский протянул руки к Лизавете, и она со счастливым смехом повисла у него на плечах. «Все равно не понимаю, откуда ты взялся?» Девушка прижалась к его груди, пытаясь ощутить знакомый запах любимого мужчины. Но от Горского пахло лишь стерильной синтетикой космического корабля. «Помнишь 13-ю капсулу?» Лучезар уткнулся носом в шею Лизаветы, самозабвенно вдыхая ее запах. «Экспериментально?» Ализа чувствовала, как от его близости она теряет связь с реальностью. И уже не было важно, как именно он смог вернуться к ней из-за грани смерти. Главное было то, что сейчас Лучезар стоял рядом и обнимал ее и целовал. Осторожно и пока что не смело. «Да», — Горский кивнул, не отрываясь от кожи возлюбленной. «Ты немного сбила таймер, когда полезла осматривать ее. Но это не страшно. Генеральный процесс к тому моменту был уже завершен». «Что за процесс?» Лиза все-таки отстранилась, вопросительно глядя на мужчину. «Процесс регенерации моего физического тела». Лучезар развел руки в стороны, демонстрируя любимый результат работы. Кое-что пришлось доработать. Он протянул вперед левую руку, которую ему заменял технологичный протез. Но так получилось даже эффективнее. Горский хмыкнул, вспоминая недавнюю драку с Такером. «А там?» Покраснев до кончиков ушей, Лиза кивнула на пах мужчины. Она тоже хорошо помнила, чем закончилась драка с ее мужем. «И там тоже все в порядке». С хитрой ухмылкой Горский снова привлёк Лизу к себе. «По крайней мере, доставить удовольствие тебе я точно смогу». И Горский осторожно потянул Лизу за собой в сторону каюты. «Идем, я тоже очень соскучился по твоим настоящим прикосновениям». Лиза не упрямилась, но и не торопилась следовать за любимым. «Ты хочешь прямо в каюте? Сейчас? А что, если Майк вернется?» «Не вернется. Он сейчас в оранжерее». Горский прижал Лизу всем телом в проеме двери. «С Катенькой». Лизавета проговорила задумчиво и закусила губу. «Послушай, лучше мне нужно к ним». «Зачем?» Горский искренне удивился. Лиза никогда его так не называла, оставляя подобное упрощение его имени для друзей и сослуживцев. «Нужно проверить, чтобы Майк не натворил глупостей». Девушка все больше нервничала, сама еще толком не понимая причины своего волнения. «Я уверен, Такер не причинит вреда ребенку». Горский очень серьезно посмотрел в глаза Лизавете, и она, смутившись, отвернулась. «Конечно, нет. Он любит ее больше жизни, просто». Лиза замялась и замолкла. Лучезар осторожно тронул ее за подбородок, заставляя посмотреть себе в глаза. «Говори, тебе нечего скрывать от меня». Скривившись точно от зубной боли, Лиза выдавила из себя: «Я боюсь, как бы он не причинил вред себе самому. Извини, Лучик, но я никогда себе этого не прощу». И, вывернувшись из рук мужчины, Лиза заторопилась в сторону оранжереи. «Такер не такой». Горский только сокрушенно покачал головой, но покорно последовал за любимой. Майк действительно нашелся в оранжерее, хоть и не сразу. Они с Катюшей забрались в самые дебри сине-зеленых зарослей. Елизавета обнаружила их только по негромкому разговору да мягкому шуршанию аграв подушки Фирки. Такер сидел прямо на грунте, дочка устроилась у него на коленях. Робот-нянька деликатно застыл в стороне. Лиза едва успела остановиться, чтобы не попасться на глаза супругу. Она спряталась за стволом одного из деревьев, осторожно прислушиваясь к разговору отца с дочерью. Катюша увлеченно рассказывала о своих приключениях среди космических пальм. «А потом я упала, и Фирка меня вытащил. И мы испачкались. Вот, мама ругаться будет». Девочка протянула мужчине грязные ладошки. «Не будет, котенок». Так и разгреб детские ручки своей широченной ладонью. Поцеловал поочередно. «Мама у нас очень добрая. Даже если ворчит иногда, так это потому, что она очень тебя любит и беспокоится о тебе». «О тебе?» Катюша посмотрела на отца не по-детски разумными глазенками. «Тебе она любит? А тебе беспокоится? Ты ведь тоже грязный». И малышка завозилась, пытаясь оттереть с формы отца грязь, которую оставила своими перепачканными в грунте башмачками. Что ответил дочери Такер, Лиза не услышала. Она осторожно попятилась прочь, понимая, что вдруг стало неважно видеть из-за выступившей на глазах влаги. Выбравшись из заросли, шмыгнула носом и вытерла слезы рукавом форменной куртки. «Лизонька, ты в порядке?» Горский стоял чуть поодаль, не торопясь прикасаться к Лизавете, просто глядя на нее с заботой и лаской. «Да, я. Все хорошо». Лиза с силой зажмурилась и резко распахнула глаза. «Они там. Играют». Неопределенно махнула рукой в сторону зарослей, где оставила мужа и дочь. «Ну вот, а ты переживала». Лучезар улыбнулся и мягко привлек к себе Лизавету. Погладил по спине. «Идем, мой виртуальный помощник настаивает, чтобы мы поднялись на мостик». «Твой кто?» Лиза недоверчиво покосилась на Лучезара. «А как же Майк? Он же командир корабля». «Не волнуйся, ему тоже придет оповещение. Чуть погодя». На мостике дежурили Керн, сидевший, как всегда, у навигационного пульта, и Марков, вальяжно раскинувшийся в командирском кресле. Услышав приближающиеся шаги, юноша подорвался встать, видимо, полагая увидеть Такера. Но так и замер перед Горским, неуверенно поднося руку к голове в попытке отдать честь. «Ты кто еще такой? Ты как сюда попал?» Удивленный Слава начал фамильярно тыкать Горскому, не обратив внимания на знаки отличия на его кителе, обозначавшие старшего по званию. Но и в самом деле Лучезар выглядел моложе самого Маркова. Со стороны и не скажешь, что он инженер первого ранга. Лучезар только губы скривил, окинув юношу высокомерным взглядом. «Какая короткая память о современной молодежи!» «Лизавета Петровна». Слава выглядел все более и более ошарашенным и растерянным. Он повернулся к Лизе. «У нас что, внеплановая разморозка одной из капсул?» «А вот тут ты угадал, парень». Горский улыбнулся и поднялся на командирское возвышение, окинув оборудование быстрым взглядом профессионала. Космофлот не пожалел средств на этот корабль. Он даже на ощупь роскошен. Мужчина сжал пальцы на спинке капитанского кресла. Погладил его, словно лаская любимую собаку. «Вы же Лучезар Горский? Создатель прототипа Киев?» Марта во все глаза смотрела на яркого красавчика, столь нагло и уверенно ведущего себя на командирском месте. «Только вы же погибли во время аварии на первой утренней звезде. Или нет?» Она перевела вопросительный взгляд на Лизавету. Но та только скованно повела плечами. «Вы абсолютно правы. Это я». Горский учтиво склонил голову, одарив Марту своей фирменной улыбкой. И она, подобно всем прочим встречаемым им женщинам, не устояла перед ней. Залилась смущенной краской до самых корней волос, так что даже веснушки пропали на фоне румянца. «А меня Марта зовут. Марта Керн, я программер», — девушка добавила, спохватившись. «Мы с вами коллеги», — она уже вовсю строила глазки молодому красавчику, не обращая внимания на ревнивые взгляды Маркова. Лизавета тоже недовольно нахмурилась, но промолчала. Горский, однако, не отреагировал на кокетничанье Марты, осведомился деловым тоном. «Каково расстояние до источника аварийного сигнала?» Керн, ничуть не усомнившись в праве Горского отдавать приказы на капитанском мостике, сразу же повернулась к пульту, и пальцы ее запорхали над сенсорами. «Чуть менее 200 единиц. Мы практически на месте. Командир?» Она спросила с полуутвердительной интонацией. Примечание. Имеется в виду астрономическая единица, примерно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца. В настоящее время принята равной в точности 149 миллиардов 597 миллионов 870 тысяч 700 метров. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Тут уже Марков спохватился и активировал комлинк. «Командир Такер, на мостике посторонние. Срочно требуется ваше присутствие». «Я уже здесь». Наверное, Такер очень быстро шел или даже бежал. Грудь его тяжело вздымалась, но голос прозвучал ровно и без одышки. «Какого чёрта, Горский, ты тут делаешь? Субординация не для тебя?» «Прошу прощения, полковник Такер». Лучезар миролюбиво поднял перед собой руки и спустился с командирского места. «Я лишь хотел уточнить правильность своих вычислений и предположений». «Уточнил?» Такер сверкнул на него холодными голубыми глазами. «Так точно». Горский усмехнулся. «А впрочем, мы с вами одного звания, полковник». «Ты гражданский». Майк процедил сквозь зубы. «А я военный командир этого звездолета. Поэтому брысь с мостика». «Вы торопитесь с выводами, полковник». Горский снова мягко улыбнулся. Но на Такера его улыбка ожидаемо не подействовала. «Я могу быть вам полезен. Предлагаю отложить в сторону личную неприязнь и сотрудничать. Тем более, что задачка перед нами стоит не из простых». «Если ты теперь здесь», — Майк ронял слова тяжелые, словно булыжники, «то кто же контролирует корабельный компьютер?» «Тоже я». Горский с показным легкомыслием пожал плечами. «Как слышишь меня, Кис Кинг?» Он обратился к пространству перед собой. «Слышу вас прекрасно, доктор Горский. Жду ваших указаний». Лиза вздрогнула. Ей показалось, что Лучезар ответил сам себе. Но нет, голос, принадлежавший ее любимому, звучал сверху. Оттуда, откуда обычно доносился голос бортового помощника. Лучезар улыбнулся с победным видом, покосившись на Такера. «Значит, теперь на борту будет два заносчивых засранца». Тот не выдержал и все-таки ругнулся сквозь зубы. В ответ Горский только еще шире улыбнулся, а вот Лизе стало не до улыбок. Под ее форменную куртку заполз противный холодок и поселился где-то возле сердца. Скрипнув зубами, Такер обратился к Марте. «Керн, доложить внешнюю обстановку». «Мы почти достигли точки, испускающей сигнал бедствия». Марта повторила с виноватым видом, косясь на командира. «Ответный сигнал посылали?» Майк нахмурился. «Так точно, командир». «Сканировать пространство на предмет наличия космолетов». Такер перепроверял доклад программера, склонившись над своей личной консолью, и мрачнел все сильнее. «Уже!» — Марта кивнула. «На расстоянии порядка 2 единиц вокруг никаких искусственных объектов не обнаружено». «Тогда откуда идет сигнал?» Такер выпрямился, покосился на Горского. Керн только чуть пожала плечами, опасаясь взрыва негодования командира. «С поверхности планеты, Майк». «Что?» Такер полностью обернулся к Горскому. «Откуда здесь взяться планете? До орбиты Нептуна больше единицы. Облако Койпера». Лучезар посмотрел на него с таким видом снисходительного превосходства, с каким преподаватель смотрит на сообразительного, но растерявшегося на экзамене студента. И Майк осёкся, скрижетнув зубами. «Это планета-бродяга», — Горский пояснил тоном терпеливого учителя. Судя по всему, у нее плотная отражающая атмосфера. Поэтому сканирующий луч попросту соскальзывает с нее. Марта, попробуйте уменьшить площадь сечения луча и увеличить мощность. Должны нащупать. Она где-то совсем рядом. И да, перепроверьте гравитационное отклонение, так побыстрее найдете. Горский самодовольно поглаживал губы, следя за выражением лиц собеседников. На лице Маркова расцвело искреннее восхищение. Глаза Керн сияли новой влюбленностью. Такер был мрачен и только сжимал челюсти, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, о чем он сам потом будет жалеть. Ализа стояла совершенно растерянная и опустошенная. Она приложила руку к сердцу, чувствуя, как оно замирает и трепещет, раздираемое такими сложными, противоречивыми чувствами. И просто, чтобы нарушить напряженное молчание, проговорила. Наверное, корабль упал на поверхность планеты и разбился. Что мы будем делать теперь? К ее несказанному удивлению на вопрос ответил Майк. Он повернулся к жене. Выражение лица его было спокойным. И только в глазах сквозила горечь. Раз уж мы потратили столько экспедиционного времени, сделав этот крюк, спустим на поверхность челнок. Отыщем останки экипажа, выясним, что с ними случилось, и похороним по-человечески. Если там еще есть что хоронить. Лиза поежилась, представив себе чужую мертвую планету, на которой нашли свой последний приют горстка отчаянных смельчаков. Думаю, что внизу нас ждет много сюрпризов. Горский хитро улыбнулся. Шагнул к Лизавете, но она увернулась из его рук. Такер продолжал. «Полечу я, он», — дернув уголком губы, кивнул на Горского. «Марков и Попов. Керн на связи. Готовность на вылет — полчаса».